Глава 12. Я вернулась домой. Родители посмотрели на меня и не стали задавать вопросы, просто окружили еще большей заботой и любовью. Подружки тоже постоянно были рядом. Я ловила их встревоженные взгляды, но не обращала внимания. Я теперь мало на что обращала внимание. Дома закончились продукты? Ерунда. Забыла накраситься? Какая разница? Идет дождь, а зонта нет? Ну и прекрасно. Не сдала зачет? Неважно. Боль никак не проходит. Плевать. Однажды в витрине магазина отразилось знакомое лицо. Оглянувшись, я разглядела за деревьями Егора. Возможно, за мной следят. Я чуть не рассмеялась, когда поняла, что мне все равно. «Ты стала какая-то совсем безразличная, будто для тебя теперь ничего не имеет значения», — не выдержала Светка. Поежилась от моего ответного взгляда и ушла. «Так скоро я останусь без подруг». Я прислушалась к себе. Даже эта мысль не пугала. Но девчонки не оставили меня. Я ясно видела их попытки помочь. Просто было жаль, что они напрасно теряют время. В тот вечер родители отправились в театр. Они звали меня с собой, но мне гораздо больше импонировала пустая квартира, чем переполненный людьми зал. Прошло минут 20, как они ушли, когда раздался звонок. Наверное, мама опять что-нибудь забыла. Я распахнула дверь, не посмотрев в глазок, и сразу же пожалела об этом. На пороге стоял Максим. Он сильно изменился. Я и раньше видела его усталым, но с таким потухшим взглядом никогда. Я отстраненно отмечала перемены в его облике, пока, наконец, не поняла, что мы стоим в дверях уже довольно долго. «Что тебе нужно?» С удовлетворением отметила, что мой голос звучит совершенно спокойно. «Лена прислала для тебя письмо. Я его привез». Кивнув, я протянула руку. «Давай». Наверное, собеседник ожидал больше заинтересованности, но было лень притворяться. Он вгляделся в меня, и его взгляд изменился. Теперь я хорошо умела различать в глазах людей боль, а всего лишь надо было каждое утро смотреться в зеркало. «Можно войти?» Я посторонилась. Максим прошел прямо в мою комнату. Пока он ее изучал, я стояла на пороге. «Не хочешь узнать, как дела у Лены?» Я пожала плечами. «Надеюсь, все хорошо. Давай письмо, почитаю». Он достал конверт и положил на стол. «Тебя проводить?» Вместо ответа мой гость сел на кровать и потер лицо руками. Я подошла ближе. «Максим, зачем ты пришел?» Он снова не ответил. Встал, притянул меня к себе и, как раньше, зашептал мне волосы. «У тебя теперь такой взгляд. Девочка моя, прости меня». А потом подхватил и положил на кровать. То, что произошло дальше, совсем не напоминало наши прежние ночи. Нет, мне было хорошо, даже очень, и огонь бежал по жилам, и стоны срывались с губ. Только сейчас я точно знала ответ на вопрос, что такое секс без души. Я лежала, закрыв глаза, и восстанавливала дыхание. Максим сел на кровати и заговорил. «Отец Лены – мой брат». Ольга познакомилась с ним на какой-то тусовке, когда приехала в наш город, сбежав от родственников. Ей было лет 18, а Виктору только исполнилось 20. Они встречались всего-то ничего, но успели сделать ребенка. К родам уже поссорились. Виктор всегда был взбалмошным и ветреным. Ему нравилась свобода, и не хотелось никакой ответственности. Он оставил Ольгу и уехал учиться за границу. Даже ребенка не успел увидеть. Ольга, кстати, не сильно переживала. Она не собиралась замуж. Ее больше беспокоило, на что они с дочкой будут жить. Я познакомился с ней, когда они еще встречались, и забирал ее из роддома. Для меня, в отличие от Виктора, кровные связи всегда много значили. Когда я держал племянницу на руках, понял, что не смогу вычеркнуть их из своей жизни, как это сделал брат. Я выделил Лене ежемесячное содержание и периодически встречался с ними, наблюдая, как девочка растет. С Ольгой нас связывали дружеские отношения. Еще тогда она взяла с меня слово, что если с ней что-то случится, я позабочусь о Лене. Виктор прожил за границей 8 лет, а потом вернулся домой. Он изменился, стал гораздо спокойней, даже захотел увидеться с дочкой. Я попросил Ольгу разрешить им встретиться, и она согласилась, с условием не рассказывать девочке об отцовстве. Она сочинила сказку с папой-героем и с детства рассказывала ее Лене. Неожиданно Виктор очень привязался к дочке, а потом и с Ольгой у них наладились отношения. Они снова стали встречаться и решили пожениться. После свадьбы собирались рассказать дочке правду об отце. Остальное ты знаешь. В этой истории мой брат выглядит не очень красиво, поэтому я не хотел ее рассказывать. Что ж, многое стало понятно. И то, что Лена знала его с рождения, и его привязанность к ней, и то, что после смерти Виктора он перевел ей все его деньги. Оставался один вопрос. Зачем Максим мне это сейчас рассказал? А потом я увидела. Он просто очень хотел доказать самому себе, что все еще мне доверяет. «Но что ты все время молчишь?» Его напряженный голос вывел меня из раздумий. Он развернул меня к себе. Я чувствовала, как дрожат его руки. «Ладно», — решила я, — «не буду молчать», — и сказала. «Уходи». Хлопнула дверь, а я испугалась. Испугалась не потому, что он ушел, а потому, что случилось то, чего я боялась. Мне было все равно. И тогда я разозлилась на себя, на то, что я, а не он, творю с собой своей жизнью. Жгучая ярость поднялась во мне и растопила холод в груди. Я почувствовала, как, наконец, оживаю. В ту ночь, проснувшись от слез, я позволила себе выплакаться, а утром улыбнулась, ощущая зверский аппетит.